Глава 4. Рождены болью. «Я не хочу, не надо!» — кричала маленькая десятилетняя девочка, вырываясь из рук заведующей приюта, строгой хмурой женщины, улыбку на губах которой вряд ли кто-либо видел хоть раз. «Почему я не могу остаться здесь?» «Потому что тебе нужна семья, которая будет о тебе заботиться. Хватит упрямиться, Северина!» Женщина тащила ребенка за руку по тускло освещенному коридору в сторону своего кабинета, где их ожидала семейная пара из Шотландии. «И, пожалуйста, веди себя прилично в этот раз». «Мисс Бирн, я больше не хочу семью». Девочка упрямо топнула ножкой, но ее губы дрожали от страха, и женщина остановилась, присаживаясь перед ребенком, отчего ее и так узкая юбка, закрывающая колени, натянулась до предела. Обычно мисс Бирн не церемонилась со своими подопечными, но даже несмотря на всю ее строгость, девочки, живущие в приюте, уважали ее и в какой-то степени даже любили. Она умела найти подход к каждой из них, но все равно старалась держать их в ежовых рукавицах, воспитывая будущих леди, как она любила выражаться. Мисс Бирн была около 40 лет. Ее муж умер, когда она была еще совсем молодая, и после этого, храня в сердце любовь к нему, она так и не вышла замуж во второй раз. Не имея собственных детей, она пришла работать в приют с желанием дарить свою любовь и заботу тем детям, которые в этом нуждались, а проработав 10 лет, стала заведующей после ухода на пенсию своей предшественницы. Работа в этой должности требовала от нее слишком много времени, а вечные трудности и нехватка денег, с которыми постоянно сталкивалось их учреждение, закалили ее, сделали жесткой и холодной, заставляя всеми силами добиваться любых возможных взносов, пожертвований и других финансовых вливаний. Из милой и скромной девушки с отпечатком трагической потери в глазах она превратилась в уверенную в себе, но очень уставшую женщину, чьи глаза, уже окруженные морщинами, больше не выражали абсолютно ничего. Такова была цена за то, что сейчас приют хоть и не процветал настолько, как бы ей хотелось, но, по крайней мере, у ее девочек было все, что нужно. Северина. Женщина взяла обе ее руки в свои и взглянула в полные слез глаза. «Я понимаю. Ты боишься, что и эта семья от тебя откажется. Но ты должна задуматься над тем, почему это происходит каждый раз, осознать свои ошибки и стараться изо всех сил, чтобы понравиться им. Но я хочу нравиться такой, какая я есть». Мисс Бирн устало вздохнула. Северина была сложным ребенком. Появившись в этом приюте 10 лет назад в возрасте 1 месяца, когда полиция отчаялась найти ее мать, бросившую девочку сразу после рождения, она, кажется, с самых первых дней доставляла одни хлопоты. Упрямая, своевольная, она показывала характер, еще даже не научившись говорить. Но другие девочки ее любили. Став старше, она никогда не отказывала им в помощи и поддержке. Но, конечно, чаще всего подстрекала их на различного рода шалости и проделки. Будучи по природе своей истинным лидером, она легко вела их за собой, какая бы идея ни возникала в ее голове. И неважно, была ли это какая-нибудь игра, учеба или желание стащить лишний кусок хлеба на кухне. Зачастую девочка умудрялась сделать все так, что ни одна из них не попадалась на хулиганстве. Но если все-таки их ловили, то выгораживала своих подружек, принимая основное наказание на себя. Северина была живым, неугомонным и вечно жаждущим приключений ребенком. И, естественно, очень выматывала всех работниц приюта, каждая из которых не могла провести с ней больше нескольких часов. Именно поэтому от нее каждый раз отказывались приемные семьи, ссылаясь на то, что просто не могут справиться с девочкой. «Северина», мисс Бирн ласково погладила ее по длинным русым волосам, «я просто прошу тебя быть хотя бы чуть-чуть спокойнее и придумывать чуть меньше шалостей. Вот и все. И они обязательно тебя полюбят». «Обещаете?» Девочка с надеждой смотрела на женщину своими большими серо-голубыми глазами, и той не оставалось ничего другого, кроме как кивнуть, уповая на то, что уж в этот раз Северину не оставят на пороге приюта спустя несколько месяцев. «Ладно, пойдемте». И она уже сама потянула мисс Бирн за руку в сторону кабинета. Стоило только тяжелой двери открыться от толчка детской руки, как им навстречу из двух кресел, стоявших перед массивным дубовым столом, поднялась молодая пара, неуверенно улыбающиеся девочки. Северина улыбнулась в ответ и, представившись и расправив юбку своего серого платья, какие носили все воспитанницы приюта, протянула свою дрожащую руку, как учила ее мисс Бирн, ладошкой вниз. Мистер Томас Гудман, худой молодой мужчина с узким лицом, близко посаженными темными глазами, ярко-рыжими волосами, уложенными на одну сторону, и щетиной на подбородке и вокруг губ, которому на вид было не больше 30, довольно кивнул, пожимая ее пальцы. Его жена Маргарет, невысокая девушка примерно того же возраста, с русыми волосами, заплетенными в толстую косу, достающую практически до талии, и добрыми голубыми глазами, не шелохнулась, только опустила взгляд в пол. Северина с интересом рассматривала их, пытаясь устоять на месте и вести себя как можно тише, пока взрослые разбирались с бумагами. Прощание с приютом и остальными девочками далось, как всегда, тяжело. Она любила это место, ставшее родным и единственным. Любила этот большой дом, построенный, казалось, в прошлом веке, стены которого были густо оплетены плющом. Любила всех его обитателей. И каждый раз, уезжая в новую семью, с сожалением думала о том, что больше никогда их не увидит, отчего становилось невероятно грустно. Любила эти деревянные качели под большим дубом, которые построил для них садовник и на которых она качалась так часто, что даже не сосчитать. Любила даже этот высокий каменный забор, из-за которого никогда нельзя было рассмотреть, что происходит снаружи. Она любила здесь каждый камешек и травинку, и сейчас ей снова приходилось уезжать отсюда в какой-то новый дом, в новое место, в городок под названием Инвернес, расположенный на севере Шотландии. Это пугало. Раньше она никогда не переезжала никуда за пределы Северной Ирландии, но любопытство было сильнее страха, и Северина с нетерпением ждала того, что будет происходить дальше. Надеясь, что, может быть, в этот раз ее будут любить, что в этот раз она, наконец, обретет родителей. «Помни, о чем мы говорили», — строго сказала мисс Бирн, закрывая дверь машины, которая должна была доставить их сначала в Белфаст, откуда на пароме они переправятся в Стрентрайр и поедут дальше по стране. «Не подведи меня». «Я постараюсь, мисс Бирн. До свидания». Северина в последний раз оглянулась на место, в котором выросла, и откинулась на спинку сиденья, закрывая глаза. Она уже так привыкла уезжать, а потом снова возвращаться, что казалось, что она делала это чуть ли не каждую неделю, и этот раз ничем не отличался от предыдущих. Городок Инвернес оказался действительно небольшим. Располагался на побережье Северного моря, в устье реки Несс, и пересекался с несколькими каналами. Дом, в котором жили Гудманы, а теперь предстояло жить и ей, был таким же, как и десятки других домов вокруг. Но зато теперь у нее снова была своя комната, которую не приходилось ни с кем делить. Северину определили в единственную школу, расположенную в самом центре города, и она надеялась завести там новых друзей, даже несмотря на то, что ее одноклассники относились к ней с опаской. Но девочка привыкла к этому, сменив уже десяток школ, пока жила в других приемных семьях. Новеньких мало кто любил, но ее никогда это не останавливало. Северина была открытая и любознательная, а в ее голове имелась не одна история на любой случай, и она с удовольствием рассказывала их всем, кто готов был ее выслушать. За первые несколько недель жизни в Шотландии она выяснила, что мистер Гудман работает пожарным. Его знает и уважает большинство жителей города. Маргарет же была домохозяйкой, очень тихой и спокойной девушкой, постоянно занимающейся готовкой, уборкой, стиркой и глажкой. Потому что ее муж любил безупречный порядок и строго следил за тем, чтобы все было так, как ему того хотелось. Северине же казалось, что он просто не хочет, чтобы у его жены появилось хоть чуть-чуть свободного времени на развлечения. Каждый раз, придя со смены, мистер Гудман усаживал жену и новоприобретенную дочь в гостиной на диване и требовал отчет о том, чем они занимались, пока он был на работе. Опустив взгляд в пол и нервно сжимая пальцы, Маргарет робко бубнила что-то про сваренный луковый суп и выбитые коврики, а Северина бойко рассказывала про успехи в школе, про новую подругу, с которой они теперь сидят за одной партой, и про то, что после школы они ходили к одному из ее одноклассников смотреть на родившихся котят. Северина старалась изо всех сил следовать наставлениям мисс Берн, и чаще всего это получалось. Новые родители были довольны, особенно Томас, как он просил называть его. Но, конечно, иногда девочка все-таки слишком увлекалась очередной игрой, ставя на уши весь дом. И тогда мистер Гудман наказывал ее, запирая на чердаке на весь день. Правда, это было только в тех случаях, когда Маргарет, действительно старающаяся заботиться о ней, не могла скрыть от мужа проказы приемной дочери. На 11-й день рождения Гудмана разрешили Северине пользоваться компьютером, стоящим в ее комнате. Дали инструкцию к нему и подарили несколько книг по компьютерным технологиям. Девочка с головой ушла в изучение всего этого, особенно когда Томас подключил для нее интернет, правда с очень лимитированным трафиком, через телефонный провод. Семья вздохнула от облегчения. Шалости практически сошли на нет. И теперь уже Маргарет приходилось уговаривать дочь хотя бы на несколько часов выйти из дома, чтобы провести время с друзьями на свежем воздухе. Но в ноябре в Шотландии было уже достаточно холодно, и Северина все чаще отказывалась от прогулок, стараясь как можно быстрее добраться из школы домой. И все шло вроде бы хорошо, вот только девочка не чувствовала себя дома. Не чувствовала, что они втроем стали семьей. Может, потому что не знала, какая она должна быть, эта семья. Но ей все больше казалось, что живут они как соседи, не слишком доверяющие друг другу соседи. Она все чаще замечала, как Томас, пожелав ей спокойной ночи, уводил жену в их спальню и запирал дверь на замок. А на следующее утро Маргарет выглядела как-то пугающе несчастно и вздрагивала от каждого резкого звука. В такие дни Северина старалась вести себя как можно тише, не желая расстраивать приемную мать, которая через силу ей улыбалась, накрывая стол для завтрака, и абсолютно не понимала причин этой запертой двери, как будто она хоть раз пыталась тайком проскочить в эту комнату. Ее любопытство росло с каждой неделей все больше и больше, пока однажды, через несколько дней после Рождества, девочка не стала свидетелем неприятной ситуации. Мистер Гудман вернулся с работы раньше обычного и увидел неразвешенное белье, которое Маргарет достирала не больше 10 минут назад, и отошла, чтобы пару минут передохнуть и выпить воды. Он резко схватил жену за руку, злобно шипя на нее и называя ленивой приживалкой, и потащил ее в сторону сарая, в котором хранились дворовые инструменты. Пробравшись через заснеженный двор к маленькому окошку в задней части сарая, Северина привстала на цыпочки и с ужасом увидела, как Томас таскает жену за волосы по полу и пинает ее ногами в живот. Женщина молчала, принимая свое наказание с тихими всхлипами, и выглядела так, как будто давно уже смирилась с такой своей судьбой. Северина же оббежала сарай и распахнула дверь, врываясь внутрь, пытаясь оттолкнуть мистера Гудмана. Но что она могла сделать против взрослого мужчины? Он только посмеялся и, играючи, отшвырнул девочку от себя. «Еще раз ты сунешься куда не следует, и твое наказание не ограничится днем в заперти на чердаке, поняла меня?» Злые глаза Томаса пригвоздили Северину к грязному полу, куда она упала, не сумев устоять на ногах. «Я научу вас быть благодарными и заботиться о том, что вам дают». А уже буквально через пару часов мистер Гудман вел себя, как ни в чем не бывало, снова став порядочным главой семьи. Северина была еще больше сбита с толку, когда он пришел к ней в комнату узнать, как у нее дела в школе и как продвигается изучение компьютера. С тех пор девочка стала его сторониться, еще больше углубляясь в виртуальный мир и стараясь лишний раз не высовываться. Но такому человеку, как Томас, было проще простого найти повод поиздеваться и над женой, и над дочерью, чем он время от времени себя и развлекал. Один раз Северина даже сбежала из дома, сложив в маленький школьный рюкзак самое необходимое, потому что жить так становилось невыносимо и страшно. Но полицейские, которых отправил на ее поиски глава местной пожарной службы, быстро вернули ее обратно. Рассказу о жестоком обращении с ней и Маргарет никто не поверил, потому что Томас Гудман был одним из самых приличных людей в городе, а его жена упорно молчала, не подтверждая слова Северины. В тот же день Томас избил девочку так сильно, что ему пришлось на 2 недели закрыть ее дома, сославшись на болезнь после целого дня, проведенного ею на улице во время побега, чтобы никто не увидел ее налитых кровью синяков и гематом. Так прошло еще 2 года, пока однажды Маргарет Гудман не покончила с собой.